5. В «Белом лебеде». Тиури толкнул дверь и вошел внутрь. В помещении сидело человек 10, большинство обедали, а старик стоял у стойки и разговаривал с хозяином. Увидев Тиури, оба подошли к нему. «Я заказал поесть», — сказал старик, — «тебе только придется заплатить за обоих». «Разумеется». «У Ируэна никогда нет с собой денег», — засмеялся хозяин. «Нет», — отвечал старик, которого, оказывается, звали Ируэн, — «мне они не нужны». Они заняли стол в темном углу, и хозяин принес еду. «Приятного аппетита», — сказал Ирувен. Тиури посмотрел на него. Ирувен был стар, носил бороду и выглядел бедняком. «Благодарю вас», — начал Тиури, но Ирувен покачал головой. «Ах, помолчи, то, что я сделал, не стоило труда, поблагодари трактирщика». «А почему, собственно, вы мне помогаете?» Ирувен опять покачал головой. «Сперва поедим, разговаривать будем потом». Но Тиури не мог есть, пока не узнает, что же случилось с Паки. Он выбежал из ратуши, рассказал Ирувен, и скатился с лестницы так скоро, что стражники растерялись и не смогли его задержать. За ним из ратуши выбежали солдаты, а за ними бургомистр, вопя «держи, арестовать». На площади поднялась суматоха, твой приятель лавировал между прилавками, солдаты гнались за ним, с прилавков сыпались товары. Я сам не видел, как им удалось схватить его, видел только, как его вели обратно в ратушу. Его посадили в темницу в подвале ратуши, там он и сидит до сих пор. Как выглядел Паки? Помятым. Одежда на нем была порвана, но страх он не выказывал. Я должен его освободить. Должен. Но как? Это мы обсудим после еды. Ты в этом городе не одинок, я хочу помочь тебе. Есть и другие. А почему, собственно, бургомистр арестовал вас? Тиури хотел ответить, но не успел, потому что из-за двери позади стойки вышли Ардук и его слуга. Землевладелец оглядел помещение и поздоровался. Добрый вечер. Ирувен он приветствовал особо, и только тогда заметил Тиури. «Эге!» — удивился он, «да ведь это Мартин!» И подошел к их столу, слуга последовал за ним. Тиури поднялся. «Добрый вечер, господин Ардук!» «Сиди, сиди!» — отвечал Ардук. «Приятного аппетита!» Взяв стул, он подсел к столу. Подошел трактирщик и поинтересовался, что господа желают на обед. «Вы будете есть за этим столом?» — спросил он. «Если они позволят!» Ардук кивнул на Тиури и Ирувена. «Разумеется», — ответил Ирувен. «Спасибо», — сказал Ардук и обратился к слуге. «Садись и ты, Дирик». Хозяин, приняв у них заказ, отошел, и Ардук повернулся к Тиури. «А где же твой приятель?» Тиури медлил с ответом, и Ардук ответил за него. «В темнице под ратушей, а? Вы что ж, на любимый мозоль наступили бургомистру или еще как его обидели?» «Ничего мы ему не сделали». «Ничего». «Этого, пожалуй, маловато, чтобы упечь в тюрьму. Говорят, прежде в Дангрии такого не случалось». «А с нами раньше тоже такого не случалось. А бургомистра вашего мы вообще видели в первый раз в жизни». «Правда? Надо надеяться, эта встреча будет последней. Ну и история». «Что же будет с твоим приятелем?» Тиури увидел, что остальные посетители с любопытством глядят на него. Ему стало неприятно, и Ардук, похоже, заметил это. «Да не бойся. Никто здесь тебя не продаст. Мы в «Белом лебеде». Тебе, конечно, это ничего не говорит. Слуги бургомистра здесь уже побывали, а если они вернутся, хозяин найдет, куда тебя спрятать. Он повернулся к хозяину, который как раз в эту минуту расставлял на столе принесенную снедь. «Верно, я говорю?» «Верно, верно», — отвечал тот и, посмотрев на Тиури, заметил. «Что ж ты не ешь мою стряпню? Тебя что-то беспокоит?» «Да», — ответил Тиури. «Паки, это дружок-то твой. Ну, уж Ирвен придумает, что делать. Ну, или Ардук». «Все может быть», — сказал Ардук. «Принеси-ка нам вина. Мы пока что выпьем». Как только трактирщик отошел, он наклонился к Тиури. «Кто ты такой?» «Как кто? Меня зовут Мартин, вы же знаете». «Нам это имя ничего не говорит», — сказал Ирувен. «Если тебя даже и зовут Мартин», — сказал Ардук, — «ты не тот, за кого себя выдаешь. Ты не мальчик с гор, как твой дружок Паки. Ты явился из другого края и принадлежишь к иному кругу. Ты ведешь себя как представитель благородного сословия, ты сидишь на лошади, как опытный всадник, и у бургомистра должны быть причины, чтобы арестовать тебя. Кто ты такой?» Трактирщик принес вина. Тиури подождал, пока он снова отойдет, и ответил. «Я не могу вам сказать больше, чем уже сказал. Может быть, у бургомистра и есть причина арестовать меня, только, я думаю, он никому о них не расскажет. И я не расскажу, мне нельзя об этом говорить». «Так», — сказал Ардук. Он открыл бутылку и наполнил стаканы. «Они чужеземцы», — сказал Ирувен, — «но они не просто пришли в Дангри, у них есть какое-то дело». «Конечно», — отвечал Ардек, — «нечасто путешественники с Востока приходят сюда просто так. Но какая тут связь с нашими делами? Этот Мартин говорит, что никогда раньше не встречал бургомистра». «Так оно и есть», — заметил Теори, — «он сам позвал нас к себе». «Да», — подтвердил Ардек, — «он их пригласил, я знаю». «И сперва говорил очень ласково», — продолжал Теори, — «просил нас быть у его гостями, а потом хотел насильно задержать нас в ратуше». «И твой друг ускользнул оттуда», — сказал Ардек. «Он бежал через площадь и кричал...» «Что он кричал, Дирик?» оно у меня», — отвечал слуга. «Вот что он кричал». «И что же у него было?» — спросил Ардек. «Ничего», — отвечал Теори. «Паки нужно освободить. Он пытался меня выручить». Он перевел взгляд с Ардека на Айровена. «Вы помогли мне?» «Помогите еще раз. Я здесь чужой, но мне кажется, вы не очень любите бургомистра. Почему?» «Он еще спрашивает», — возмутился Ардек, — «а сам молчит, как столб». Но Ируэн сказал: «Это правда. В городе бургомистра считают врагом, и мне так кажется. С ним в Дангрию пришло зло. Он забыл, что всего лишь бургомистр управляет городом от имени короля. Он ведет себя как самостоятельный монарх. После ссоры между принцами рыцари, носящие белые щиты, стали реже навещать наш город. Они охраняют южную границу, но некоторых людей нельзя оставлять без присмотра». «Брось!» — перебил Ардек. «Мартин ничего об этом не знает». «Отчего же?» — сказал Теори. «Кое-что знаю. Я знаю о сыновьях Унавена и о борьбе против Фавелана». «С Фавеланом у нас сейчас перемирие», — сказал Дирик. «Говорят, есть надежда», — сказал Рувен, — «что рыцари Унавена скоро прибудут сюда, и бургомистр будет смещен». «Эк тебя заносит, Рувен», — вступил в разговор один из сидевших за соседним столом. «Некоторые все еще мне не верят», — сказал Рувен, вставая, обводя взглядом помещение. «Они могут только злиться на бургомистра за слишком высокие налоги и несправедливости. Даже здесь, в Белом Лебеде, есть люди, не замечающие опасности». «Опасности?» — отпарировали из-за соседнего стола. «Я, конечно, не люблю ни бургомистра, ни его друзей, но нисколько их не боюсь». «И Рувен иногда говорит так, словно враги завтра явятся к нашим воротам», — поддержал его сосед. «Враги среди нас», — произнес Рувен почти торжественно. «Все вы остерегайтесь. То, что случилось сегодня, должно заставить нас задуматься. С каких пор чужеземцев гостей принимают у нас подобным образом?» Все повернулись к Теори. «А что, собственно, чужеземцы делают здесь?» — спросил кто-то. «Я, честно говоря, не совсем понимаю». Теори почувствовал, что все ожидают от него разъяснений. Он тоже поднялся и сказал: «Честно говоря, я не совсем понимаю. Вам не нравится бургомистр, почему вы не боретесь против него?» «Да что может сделать горстка людей против силы?» — крикнули из-за соседнего стола. «Не в этом дело», — отвечал Рувен. «Недовольных много, и тебе, Долван, прекрасно это известно, просто вы слишком ленивы, слишком трусливы и слишком равнодушны». «Я не позволю так со мной разговаривать», — рявкнул Долван. «Ты призываешь к бунту, и Рувена, это опасно. Я бы с удовольствием выбрал другого бургомистра, но бунта не хочу, и не хочу, чтобы его насильно сместили. Король Унавен осудит нас». «Король Унавен желает справедливости в своем королевстве», — спокойно сказал Рувен, «и он выслушает нас, если мы попросим об этом». «У короля есть дела поважнее», — отвечал Долван. «Может быть, скоро будет заключен мир с Фавеланом», — сказал трактирщик, беря стул и садясь. «Мы отвлеклись», — сказал Ардек и посмотрел на Теори. Тот окинул помещение взглядом и спросил после минутного колебания: «Среди вас нет сторонников Фавелана? Верны ли вы королю Унавену?» Все молча изумленно смотрели на него. «Да», — сказал наконец Ардек, — «а почему ты спрашиваешь? Мы надеемся на мир. Последствия раздоров и тут чувствуются, хотя от Дангри до Фавелана далеко, но почему ты спрашиваешь?» «Мне кажется, ваш бургомистр — сторонник Фавелана, точнее, я в этом уверен». Его слова вызвали некоторое волнение, только и Рувен сказал: «Меня это не удивляет, я всегда чувствовал это и боялся этого». «Откуда ты знаешь?» — крикнул Ардек. «Тише, тише», — предостерег трактирщик. «Это серьезное обвинение, о котором нельзя распространяться, прежде чем мы убедимся, что это правда». «К сожалению, я мало что могу рассказать вам», — сказал Теори. «Большая часть того, что я знаю, — секрет. Но я совершенно уверен, что бургомистр как-то связан с Фавеланом, и что он арестовал меня и моего друга по поручению фавеланского шпиона». «Но вот-вот будет заключен мир», — прервал его Долван. «Заткнись», — крикнул Ардек, — «дай ему рассказать». «Еще я могу рассказать вот что. Красные всадники напали на меня, а потом преследовали по всему королевству Дагоната». «Красные всадники из Фавелана», — прошептал Рувен, — «да». «Красные всадники, слуги черного рыцаря с красным щитом». «Одного из рыцарей правителя Вилана», — пробормотал Ардак. «Но что они делали в королевстве Дагоната?» — спросил кто-то. «Ведь вы не воюете с южной страной?» «Нет. Наше королевство здесь ни при чем. Они преследовали одного из рыцарей короля Унавена». «Рыцаря короля Унавена?» — приспросил Ардак. «Которого? Не Андумара Энгивелского?» «Рыцарь с белым щитом». «Все рыцари короля носят белые щиты», — сказал трактирщик. «Кого-то из рыцарей с белым щитом», — повторил Тиури. Он решил не называть имени рыцаря и умолчать, что тот был убит красными всадниками. Ему было сказано, что поручение нужно сохранить в тайне, так он и будет действовать, пока не сможет рассказать всего королю Унавену. «Бургомистр получил письмо с Востока», — продолжал он, после чего распорядился, чтобы к нему приводили всех юношей от 14 до 18 лет. Это рассказал мне его писарь. «Его писарь?» — спросил трактирщик. «Ага», — сказал Долвин, — «этот, значит, тоже на нашей стороне». «Но зачем ему понадобились эти юноши?» — спросил Ардак. Тиури промолчал. «Ты еще не понял, что это секрет?» — сказал Руэн. «Он ищет кого-то, одного или двоих. Мартин, конечно, знает зачем, но не может сказать. Все, что я рассказал вам, правда, вы должны поверить мне и помочь, поймите. От этого все зависит». «Чем мы можем тебе помочь?» — спросил Ардак. «Я должен как можно скорее ехать дальше, но сперва...» «А что же, бургомистр?» — спросили разом Долвин и его сосед. «Сперва я должен освободить Паки, моего друга, я не могу бросить его здесь». «Но как?» — спросил трактирщик. «А нельзя подкупить стражу?» — спросил кто-то. «Подкупить?» — презрительно сказал Рувен. «Подкуп? Неужели у нас в Дангрии дошло уже и до этого? А как еще?» «Идти в ратушу, всем вместе и требовать его освобождения». «Бессмысленно», — сказал Долвин, — «выйдет драка, прольется кровь. Неужели в Дангрии дошло уже и до этого?» «Послать гонца к королю Унавену», — предложил кто-то. «Нет, слишком много времени», — начал Теурион. Не мог сказать, что он сам вестник, посланный королю, и что он должен торопиться, но не может бросить Паки. Кто знает, что бургомистр и его слуги с ним сделают. Все заговорили разом, но в конце концов Ардаку удалось завладеть их вниманием. «Слушайте все», — сказал он, — «мне идея Ирувена не кажется безумной. Я, конечно, не дангриец, но и мне известно, что никого нельзя посадить в тюрьму без причины обвинения». «В точности так», — подтвердил Ирувен, — «это записано в законе». «А у бургомистра нет ни причин, ни обвинений, а о причинах, которые есть у него, он не будет говорить. Правда, Мартин? Ты ведь это говорил?» «Да», — кивнул Тиури. «Так что если мы пойдем к нему и потребуем освободить мальчика, он не сможет нам отказать», — продолжал Ардак, — «иначе ему придется выдумать обвинение». «А если он его выдумает?» — спросил трактирщик. «Выйдет, что мы слишком далеко зашли». «Как вас арестовали?» — спросил Ардак Тиури. «Просто так, не предъявив обвинений? И были ли при этом свидетели?» «Его солдаты не будут свидетельствовать против него», — сказал Долвин. «Писарь тоже был при этом», — сказал Тиури. «Он может подтвердить, что ни один из нас не сделал и не сказал ничего такого, за что нас следовало бы сажать в тюрьму». «А твой дружок сразу убежал?» — спросил Ардак. «Да». «Как только понял, что бургомистр замышляет дурное». «У меня есть предложение», — сказал трактирщик. «Сейчас в ратуше начнется совет старшин, а он всегда открыт для публики, и мы можем просто прийти туда». «Бургомистр не осмелится в открытую пойти против закона», — сказал Долвин. «Нужно просить мастера Дирвина пойти с нами», — предложил сосед Долвин. «Он человек влиятельный, его слово произведет впечатление». «Мастер Дирвин — старшина цеха серебряных дел мастеров», — шепнул Ирувен Тиури. «Он составил совете старшин, но ушел в отставку, потому что никогда не соглашался с бургомистром». «В любом случае, мастер Дирвин должен знать о том, что рассказал этот юноша», — продолжал сосед Долвина, — «об ивиланских шпионах и обо всем прочем». «Я что-то не понял», — пожаловался Долвин, — «вроде бы мы собирались заключить мир». «Говорят», — сказал Ардак тихо, — «но сколько времени прошло с тех пор, как отбыло королевское посольство? А новостей мы не слыхали. Рыцарь Андумар, я точно знаю, до сих пор не возвратился в Энгавелл». Все притихли, и Тиури вспомнил, что уже слышал имя рыцаря Андумара. Он, как и Эдвинем Ферестерский, состоял в посольстве короля Унавена, отправленном в Вавилан. Ясно, что под прикрытием разговоров о мире творится что-то странное. Вдалеке послышался бой башенных часов. «Слыхали?» — сказал трактирщик. «Бьет 8. Через полчаса начнется совет». «Тогда пойдемте», — предложил сосед Долвина. «Я зайду за мастером Дервином. Через полчаса, надеюсь, мы с ним будем в ратуше». «А я буду говорить со всеми, кого увижу», — сказала Рувен. «В первую очередь на рыночной площади, там еще полно народу. Пошли?» — спросил он Тиури. «Да», — отвечал тот. Он посмотрел на стоявших вокруг людей и сказал, обращаясь ко всем сразу, «Благодарю вас всех за помощь». «Успеешь еще поблагодарить», — отвечал Ардек. «Пошли».